Дорогие М.К., мир вам. Я получил твое и О. письма. Наши письма разошлись. Я уже писал вам, чтобы вы поменьше беспокоились и не расстраивали себя. Все в руках Божьих. Вам-то, во всяком случае, заразы нечего бояться. Вы никуда не ходите, ни с кем не болтаете. Поэтому страхи ваши пустое. А вот С. с соседкой пусть поменьше распевают, а лучше возделывают плоды покаяния. Письма С. тоже пишет многословно. Я ее и так всю знаю, и ни к чему одно и то же повторять. Она прекрасно знает изречение древних мужей. Сиди в своей скворечне, и она всему тебя научит. Я 20 раз говорил ей все, что ей нужно делать, пусть исполняет. Мать здорова, всем кланяется, всех помнит, иногда скучает по вас. Никон, 28 ноября 1949 года.